Я не раз хотел объявить об этом на общем собрании. Как я уже говорил, односельчане не знали про эту землю. Не раз я решил, что все открою тем, кто имеет право знать, но все откладывал, откладывал, откладывал. Не слишком ли велика цена за промедление? Ложь, страх и, наконец, смерть человека. И все помалкивали. Один только человек порывался что-то сказать, да и тот глухонемой. Дальше уж некуда. Урдеряна нахмурился, выпил стакан цуйки и взял со стола соленый огурец. Слова деда заставили его задуматься. Савета Турдян. Только она немая в селе. Немыми были вы, товарищ Урдыря, но она хотела говорить, но, к сожалению, я не смог понять ее. «А что она хотела вам сказать?» — спросил Урдыряну. «Товарищ Урдыряну, не забывай, что вопросы задаю я. Ты мне сказал что-нибудь, пока я не раскрыл хитрости с землей, а?» «Ничего не сказал». «Тогда какие у тебя претензии ко мне?» «Вы правы. Вы мне не верите, но, может быть, в душе я хотел, чтобы вы все раскрыли, и не раз Эмилия молилась за это тоже. Я не могу больше так жить. Мне было стыдно перед селом. Теперь я могу вздохнуть с облегчением. Будь что будет, только кто-то хотел нам зла, в этом я уверен. Но кто именно, я не знаю. Смертью Анны Драги. Но тот, кто хотел нам зла, хотел зла и ей. Кто в селе понимает Савету Турдян? Кто-то ведь должен понимать. Ну, как ей объясняют, что надо делать на работе, кто ей дает задание здесь, в кооперативе? Урдыряну задумался и тяжело вздохнул. Сын ее прикупы. Но с ним не очень-то она видится. Он отселился. А еще понимает ее Юстина Крачун. Но какая связь между Юстиной и Саветой? Когда убили Турдяна, Юстине было лет 25, а Савете 16. Савета осталась одна, у нее никого не было. Родился ребенок, Юстина помогала ей, говорят, она как бы искупала вину отца. Но в сущности обе были несчастны. Одно время они даже жили вместе, когда Савета заболела и некому было заботиться о ребенке. Ну, значит, Савета хотела что-то рассказать. А что она могла рассказать? Она ведь ничего не знает про землю. Кроме нескольких человек никто не знает. Кто мог ей сказать? Может быть, сын Прикопа, он был помолвлен с Анной Драгой? Нет, нет, товарищ майор. Ему нечего было сказать. Он был в это время в армии. И потом Прикопа горой стоял за меня. Я люблю этого парня. Мы одинокие с женой, детей нет. Я помогал ему и в школе, и в армии. Я посылал ему посылки. Я сказал Савете, что хотел бы усыновить его, а она отказалась. Но если я умру, все равно ему все оставлю. Кому же еще? Прикопы обиделся на мать, что она не дала своего согласия. Я поругал его, некрасиво так обращаться с родной матерью. Но вы знаете, какая она молодежь. Теперь я понимаю, что мысль о женитьбе на Анне Драги исходила от тебя, товарищ Урдыряну. Тебе это было выгодно. Урдыряну надел кичулу и горько улыбнулся. Мне уже нечего скрывать, товарищ майор. Я подтолкнул его. Но только после того, как заметил, что она ему приглянулась. тот вечер, когда Прикоп собирался вернуться в часть, вернее, вечером, когда отец Пантелия устроил нечто вроде обручения, парень приходил к тебе, так ведь?»